Спаситель, когда при своими страданиями говорил своим ученикам, что я от вас отхожу, и что меня больше не будет с вами. Но я, говорит, пошлю вместо себя Духа Святого, Утешителя, который пребудет с вами во все времена, который именно и напомнит вам и о моем учении, и будет вас наставлять на всякую истину. Таким образом, Христос Спаситель вознесся, но вместо себя послал Духа Святаго, Утешителя, который с нами и пребывает. В таинстве Святого Крещения мы с вами все подобляемся, получаем благодати Духа Святаго. Мы все являемся носителями Духа Святаго. Дух Святый пребывает в наших душах. И Он и наставляет, Он и разумляет нас, Он и предохраняет нас от всего греховного, от всего злого, направляет нас именно на путь делания только добра. Потому что плоды Духа Святаго, апостола Павла, есть любовь, радость, мир, долготерпение, кротость, милосердие, благость, воздержание. Вот плоды Духа Святаго. И к этим добродетелям мы с вами должны всегда и стремиться. Христианин должен украшаться только добродетелями Святаго Духа. И от всего злого, от всего греховного, от всего скверного душа христианская должна отбегать, а именно стремиться всегда вот стяжать в себе петли добродетелей, которые являются плодами Духа Святаго. И мы можем узнать, имеем ли мы в себе благодати Духа Святаго. Если вот в нас есть вот эти добродетели, благость, милосердие, мир, любовь, радость, кротость, терпение, воздержание, то, стало быть, Дух Святый в нас пребывает. Хотя мы его и не видим, но он в нас пребывает. Он с нами. И только при втором пришествии Христове, когда явится Христос в нашу жизнь, вот тогда мы именно и узнаем, и увидим, что мы именно находились в благодати Духа Святаго. Когда наши тела преобразятся, примут новое, воскреснут к новой жизни. И тогда мы вот именно все это увидим уже с вами. Сейчас мы, находясь в этой телесной храме, в теле, мы не можем так видеть, созреть. Но вот тогда уже откроется пред нами воочию, мы увидим своими очами, увидим и Бога, увидим и Святую Троицу. Поэтому, дорогие братья и сестры, прежде всего старайтесь жить по-христиански. Это прежде всего старайтесь исполнять заповеди Христовы, которые ведут нас к спасению, ведут нас к жизни вечной. И всегда стремитесь и живите только для вечности. Помните, что мы здесь только на земле временные пришельцы, гости, как говорят в этом. Только. Все мы перейдем и перейдем в другой мир, в другую жизнь. И вот об этой жизни мы должны с вами и всегда заботиться, и стремиться, и искать всех тех путей, всех тех средств, которые ведут к этой вечной, блаженной, благодатной жизни. А для этого всегда при своими глазами, своими взорами, всегда имейте заповеди Христовы. Они ведут нас к жизни вечной. Поэтому Святое Евангелие пусть для вас будет путеводителем к вечной жизни. Читайте Святое Евангелие, заповеди Божьи, уразумевайте и старайтесь их исполнять, и вы будете стоять на правильном истинном пути, который вас приведут именно туда, куда ваша душа стремится, то есть к вечной блаженной жизни. Бегайте греха, бегайте растления, бегайте всякой порочности, бегаете и нерадение, беспечности и ленности. Время идет быстро, дни лукавы. Поэтому подразумевайте, дорожите временем. Старайтесь все свое время именно употреблять для спасения своей души. Здесь земное все временное. Все пройдет. Все именно перейдет. Но вечное, то, что нас приведет именно к вечной жизни, вот это уже нетленное. Поэтому добродетели христианские старайтесь приобретать высокую ценою и облекать все особенности христианской добродетели любовь, милосердие, благость, долготерпение, смирение, вера по постам. Это является именно самым лучшим украшением и одеянием христианским. Христос смотрит на наше сердце. Там, где любовь, там и Бог. Ибо Бог есть по своему существу любовь. Кто пребывает в любви, тот пребывает в Боге, и Бог в нем. Смиряйтесь друг друга, друг перед другом. Не превозноситесь, не ищите какого-то для себя первенства. Не гордитесь, потому что помните, что Бог гордым противится. Более всего смиряйтесь, а за смирение Господь вас вознесет. Не злословьте друг друга, не осуждайте друг друга, ибо кто злословит своего ближнего, осуждает, тот злословит, осуждает закон. А если, апостол Павел, если ты осуждаешь закон, то есть закон, то ты не исполнитель закона, а судья, един законодатель, могущий спасти и погубить, а хоть ты кто, судящий другого. Поэтому, дорогие, бегайте и греха осуждения, греха злословия. Напротив, к ближним относитесь с величайшей почтительностью, с любовью. Только вот это и будет являться свидетельством. Если вот мы будем проявлять любовь, уважение, снисхождение друг к другу, мы этим и будем о себе, что мы именно христиане. Христианство есть именно религия любви. Без любви христианства нет. Запомните. Старайтесь именно облечься в христианскую любовь и бегайте всякого зла. Зло от дьявола, любовь от Бога. Кто любит, тот с Богом, тот знает Бога. Кто не любит, в каком любви нет, тот не познал Бога. Жизнь сейчас сложная, понятно, но тем не менее все равно и в таких условиях от нас святые апостолы требуют, чтобы мы вот шли путем исполнения христианских добродетелей. Поэтому превозмогайте все и не смущайтесь, не падайте духом. С вами Господь. Помните, если чем больше вы будете стремиться исполнять заповеди Христовы, тем больше Христос будет вас укреплять, тем больше Он будет вам более подавать свои благодатные силы для исполнения христианских добродетелей, тем более для вас откроется именно вера в будущую вечную блаженную жизнь. Помните, что нас в этой жизни не должно ничто пристращать, привлекать. Мы должны помнить, если мы со Христом воскресли, то и должны именно искать горнего, где Христос сидит, одесную Бога. Мы должны помышлять не о земном, а о горнем. Мы умерли со Христом, и жизнь наша сокрыта в Боге со Христом. Когда явится Христос, жизнь наша, тогда и мы явимся с Ним во славе. Христиане – народ особенный, народ, которого Господь возлюбил, и народ избранный. Поэтому вы дорожите своим христианским званием. Это высокое достоинство христианина. Никому Господь такой не дал благодати, и не обещано спасение никому другому народу, у кого вера другая, кроме только тех, которые именно исповедуют христианскую веру, которые веруют Господа нашего Иисуса Христа. Вы в числе таких людей, вы избранники Божьи. Поэтому дорожите своей верой и несите эту веру во Христа до последних дней своей жизни. Если вы будете исповедовать Христа и так твердо, неуклонно именно следовать Его заповеди, то и верьте, то придет время, что Господь и откроет для вас врата Царства Небесного, ибо Его неложное обещание Господь обещал даровать жизнь вечную всем любящим Его. Аминь.